20 июля у монумента в честь победы в бою в Бочонбо состоялось собрание работников и первичных пропагандистских работников профсоюза, где был объявлен старт экскурсионного похода по местам революционной и боевой славы в бассейне гор Пекту, посвященного 63-летию победы нашего народа в Великой Отечественной освободительной войне. Участники возложили букеты цветов к бронзовой статуе Ким Ир Сена у монумента в честь победы в бою в Бочонбо. Докладчик и выступавшие сказали: «В местах революционной и боевой славы в бассейне гор Пекту началась Сунгунская революция и пустились корни Корейской революции. Эти места являются вечным достоянием нашей революции, которые невозможно поменять ни с чем. Все участники похода должны вникнуть в величие и бессмертную историю Сунгунской революции несравненных исполинов, выходцев из гор Пекту». После окончания собрания участники похода осмотрели монумент в честь победы в бою в Бочонбо и кладбище павших революционеров в Хисане.